Глава 24. Мы выехали из замка еще до наступления рассвета. Мне выделили невысокую мохнатую лошадку по кличке Рыжая. В первые секунды я не знала, как к ней подступиться, но, доверившись мышечной памяти тела, я с удивительной легкостью взлетела на недовольно фыркнувшую лошадку и, ткнув пятками по ее бокам, быстро пересекла двор. Талия была отличной наездницей, а еще неплохо управляла кинжалом, арбалетом и луком. Очень полезный навык в этом странном мире, но я сомневалась, что смогла бы убить человека, и пока с опаской смотрела на уложенный на дне моего сундука большой нож, который почему-то не стали у меня забирать. Все утро мы скакали через густой темный лес. Погода не радовала, ночью зарядил проливной дождь, и сейчас в воздухе летала мелкая противная морось. А теплая куртка и надетые под юбку штаны не спасали от промозглого ветра. Пейзаж наводил тоску. Сквозь плотную крону вековых сосен солнечный свет не проникал. Землю устилал хвойный опад, через который не пробилась ни одна травинка. Мрачные, суровые леса горной местности. В основном весь наш путь Алан молчал, изредка бросая скупые фразы. После обеда мы сделали лишь один привал на берегу узкой мелководной речушки. Во время короткой остановки муж тоже был неразговорчив, а весь его вид подсказывал мне, что он хочет быстрее пуститься в дорогу. Я, впрочем, тоже не особо горела желанием вести светскую беседу с мужчиной, погруженной в тягостные раздумья. Время от времени, всматриваясь в густо сплетенные ветки невысоких кустов, гадала, удастся ли мне прорваться сквозь их частый строй и укрыться от преследования. Только когда сосны-великаны поредели и появились чахлые с кривыми стволами березки, серые огромные валуны стали встречаться все чаще, а в небе замерцали первые звезды, мы, наконец, устроили привал и разбили небольшой лагерь на берегу озера. Алан занялся лошадьми, а я принялась готовить нам ужин, радуясь, что настояла на своем, и мои котомки все же были закинуты на Рыжую. Заглядывать в суму мужчины я не решилась, да и, судя по обеду, там, кроме сухого пайка, ничего не было. А после длительной, сырой и промозглой дороги мне хотелось согреться чем-нибудь горячим и сытным. Но, как я ни билась над сложенными в небольшой стажок сухими ветками, добыть искру у меня не выходило. «Пойдет дождь, и твой костер зальет», — равнодушным голосом проговорил Алан, высыпав огромную связку хвороста у подножия скалы. «Здесь небольшой козырек и от ветра прикрывает». «Ясно». Кивнула и, подхватив свою котомку, переместилась к будущему костру, внимательно наблюдая за действиями мужа. Один удар, и сноп искр метнулся к сухому мху. И вскоре ветки весело затрещали, а жадные языки пламени задвигались в причудливом танце, отбрасывая таинственные тени на скале. Не дожидаясь, когда костер разгорится, я воткнула над ним треногу и быстро подвесила на его крючок котелок. Налила в него воды, сразу насыпала сухого мяса, чтобы бульон был наваристым, и отправила за валежником. Но не пройдя и 5 метров, запнулась за корень какого-то кустарника и с размаху полетела прямо в грязную лужу, содрав о торчащий камень кожу на ладони. «Проклятие!» — громко выругалась, тихим стоном выбираясь из чавкающей грязи. Я быстро осмотрелась и, не заметив рядом мужа, с облегчением вздохнула. Мне бы не хотелось, чтобы он видел мой позорный полет. И мысленно ругаясь и прихрамывая, я вернулась к костру, торопливо стерла с рук грязь. Кое-как оттерла юбку, ощущая, как медленно по моим коленям бежит грязная вода. Я решила больше не искушать судьбу и не отходить от лагеря, разве что чуть позже спуститься к озеру, помыться и сменить одежду, благо у меня была с собой запасная. «Не знал, что ты умеешь готовить на костре». Над моей головой раздался тихий, с едва заметными нотками насмешки, голос мужа. Его не было в лагере примерно больше получаса, и я, признаться, надеялась, что он исчез бесследно, но мои чаяния, увы, не оправдались. К его возвращению сытная похлебка была готова, а сыр, мясо и хлеб давно нарезаны и прикрыты отрезом ткани от мороси и налетевшего гнуса. «Мы часто ходили в поход с отц...» Не договорила, вовремя осознав, что рассказываю Алну о своей жизни. Я обернулась к мужчине, чтобы посмотреть, как он отреагировал на мою оговорку, но тотчас быстро отвела свой взгляд, смущенно кашлянув. Бронзовое от загара тело мужа обсыпали капельки воды, мокрые волосы, будто шлем, плотно прилегали к его голове, открывая могучую шею. Широкая грудь, плоский живот, сильные ноги и мужское естество. «Ужин готов!» быстро проговорила, скрывая свое стеснение, я, стараясь не смотреть на Алана, который, судя по звукам, одевался, неторопливо разлила по чашкам густую ароматную похлебку и только тогда украдкой скосила взгляд. Муж, усевшись под раскидистым деревом, с напускной линцой перебирал в руках какие-то небольшие гладкие камни и не сводил с меня глаз. Под его пристальным изучающим взором я чувствовала себя неуютно. Но, тем не менее, смело подошла к мужчине, подала ему тарелку с горячей едой, бутерброд с мясом и сыром, а также бурдюк с вином. И, с сожалением взглянув на свою чашку, сиротливо стоящую неподалеку от скалы, понимая, что под хищным взором я не смогу проглотить и ложки, произнесла: «Я пойду к озеру, умыться». «Вода очень холодная», — предупредил меня Алан. Я же, коротко кивнув, не собираясь, как он, купаться в горном озере, взяла мыло и отрез ткани и поспешила покинуть лагерь. Спуск к озеру оказался крутым и каменистым. Осторожно ступая на порой шаткие валуны, я, наконец, приблизилась к берегу. Бросив в сторону лагеря настороженный взгляд и убедившись, что мужчина за мной не последовал, быстро стащила с себя обувь, сняла все еще мокрые штаны, юбку, куртку, рубаху и, оставшись в одной нижней сорочке, ступила на очередной валун. Но тот оказался слишком скользким, и я, испуганно охнув, скатилась в воду. Ледяной холод тотчас обжег мое тело. От неожиданности я, выкрикнув витиеватое ругательство, снова с головой ушла под воду. Озеро оказалось не только холодным, но и глубоким. Вынырнув, жадно хватая стылый воздух, я с трудом все же нашла пологое место и, дрожа от холода, схватила с камня розовое мыло. И раз я уже в воде, судорожно натерла им руки, лицо, тело, окунулась и поспешила на берег. Но чертовы камни были скользкими, и мне никак не удавалось выбраться. Ноги все время соскальзывали, и я вновь и вновь погружалась в холодную воду, пока внезапно мою левую ногу не свело судорогой. Боль была такой резкой, что я не выдержала и громко вскрикнула. А через мгновение сильные руки, подхватив меня, с легкостью выдернули из смертельных объятий. Алан, что-то невнятно проговорив, принялся осторожно массировать сведенную судорогой ногу. Его движения были настолько нежными и мягкими, а от пережитого страха и боли я едва сдерживала слезы, и неожиданно для себя и мужа, уткнувшись ему в плечо, я судорожно всхлипнула. Мне не хотелось, чтобы Алан видел мою слабость, но как же было хорошо, тепло и спокойно сейчас находиться рядом с ним. «Прошло», — глухим голосом промолвил Алан, и я нерешительно кивнула, тут же крепко обхватив шею мужчину, который рывком поднял меня на руки и понес в сторону лагеря. «Там на камне моя одежда», — чуть запнувшись, проговорила, неосознанно прижимаясь к горячему телу Алана. «И я принесу», — коротко ответил муж. «К этому времени мы уже были у приметной скалы, и он, будто я была величайшей ценностью, заботливо опустил меня на войлочную попону возле костра, подал кусок грубой ткани и исчез». Я же, пользуясь временным уединением, быстро скинула с себя мокрую сорочку, докрасна растерла кожу и, натянув запасную сухую рубаху, непослушными пальцами попыталась застегнуть пуговицы. От мокрых волос у меня стала замерзать спина, зубы выбивали чечетку, а по телу пробегала мелкая дрожь. Кое-как подсушив волосы влажным отрезом, я натянула теплые штаны и только тогда заметила, что Алан уже вернулся. Мужчина, расположившись возле костра на единственном спальном месте, с нечитаемым лицом, по всему видимому, некоторое время наблюдал за мной. И едва я закончила, он, ни слова не говоря, отогнул край пледа, приглашая меня к себе. Мне ничего не оставалось, как пойти к нему. Стуча зубами и дрожа всем телом, я легла рядом с мужем. Алан, сейчас же крепко меня обняв, притянул к себе, закинул на мое бедро свою ногу и, уткнувшись в мои волосы, шумно вдохнул. Было неловко лежать так близко к мужчине, но благодаря этому я быстро согрелась и расслабилась. Замерев и практически не дыша, непроизвольно прислушиваясь к мерному биению сердца мужа, я, поерзав, нашла удобное положение для сна и, убаюканная шумным сопением спящего мужчины, уплыла в темноту, на краю сознания отметив, что горячей похлебки мне так и не удалось попробовать.